Глава 53. На подъездной аллее стоял синий БМВ, единственный признак того, что гранд дома. Включаемый посредством таймера свет на веранде направлял вниз конус мягкого свечения, но во всех 8 окнах, что выходили на улицу, как и в 4 окнах верхнего этажа, было темно. Логан подвел Остин Хилли к обочине. Дана не сразу вылезла из машины. Она глядела на дом. Как это ни странно, при том, что дом принадлежал ей, она редко видела его с этой точки, потому что привыкла ставить машину дальше, под навесом, в конце аллеи. Дом был выстроен в классическом стиле колониальной архитектуры, простом и потому столь удобным для подражания. Белый дощатый прямоугольник фасада в 2 этажа с травянисто-зелеными ставнями и мансардными окнами. Ничего лишнего. Ни резных украшений, ни колонн. Они угрохали уйму денег на внутреннюю перестройку и убранство, перекрасили стены, заказали яркие гардины, перебрали паркет. Но ощущение уюта у нее никогда здесь не возникало. Аккуратный, подновленный дом точно сошел с картинки в рекламном проспекте. Холодный, чопорный. Ни теплоты, ни задушевности от него не исходило. Толкнув дверцу автомобиля, она вылезла, кутаясь в белую шалевую накидку, и подождала, пока вдали замерли звуки автомобильного мотора. Открыв переднюю калитку, она прошла по мощенной кирпичом дорожке между 2 живых изгородей из самшита, поглядывая вверх на темные окна спальни. Хотя какой-то частью сознания она надеялась, что Грант уже спит, мысль о том, чтобы лечь в постель рядом с ним и провести так еще одну ночь, казалась ей невыносимой. Нет, ляжет она в комнате Молли. Вынув из сумочки ключ, она сделала глубокий вдох, отчего у нее заныло в боку, и толкнула входную дверь. Сквозь ставни в гостиную снаружи просачивался свет фонаря, оставлявший полосы на полу. Она придержала дверную ручку, чтобы не щелкнул замок, и осторожно прикрыла дверь. Сняв свои лодочки на высоких каблуках и держа их в руках, она стала подниматься по лестнице. «Я здесь». Она замерла на 2-й ступеньке. Голос показался ей чужим. «Грант? Я в гостиной». Спустившись с лестницы, она вгляделась в темноту. «Грант, я здесь». Она нащупала выключатель под лампой на столике, щелкнула им, зажегся неяркий свет. Он сидел в кресле с подголовником, глядя в незажженный камин. Пошевелился он, только чтобы отпить из стакана. «Почему ты дома? И сидишь в темноте?» Он прикончил свой стакан и, потянувшись за бутылкой, стоявшей у ножки кресла, налил еще полстакана. Если он и обратил внимание на беспорядок в доме, он этого не выказал. Дана села у окна. 15 футов пространства между ними оказались как бы буферной зоной для ведения неизбежных переговоров. Грант поднял на нее тусклые, налитые кровью глаза и задержал на ней взгляд, видимо, достаточно, чтобы заметить ее вечерний наряд. «Где это ты была?» «Отмечали годовщину основания фирмы. Как отмечаем каждый год». Она имела основание надеяться, что он не вспомнит, что дату эту они отмечают в октябре, а вовсе не в апреле. На праздник этот он ходить терпеть не мог, не объясняя причины, о которой она догадывалась, и без его объяснений. Он чувствовал свою ущербность по сравнению с ее коллегами-адвокатами. Она знала, что он не станет донимать ее вопросами, на которые не могла дать ему правдивый ответ, а лгать она больше не хотела, хватит, сыта по горло. «Почему ты вернулся?» Я думала, процесс затянется еще, по крайней мере, недели на 2. Я сам так думал. И выглядел он, и говорил так, будто был сильно простужен. Глаза у него были красные и воспаленные. Что случилось? Он откашлялся и, помедлив немного, заговорил, словно обращаясь к камину. Мы изложили наши претензии, как и было условлено. Представили свидетелей, те выступили один за другим. Все шло без сучка, без задоринки. Речь его была нечеткой, как бы смазанной. Но слова он находил без труда. Прекрасно все шло. С их стороны почти никаких возражений не было, а когда они возражали, то делали это робко и неуверенно. Я думал, что они вот-вот признают свое поражение и пойдут с нами на мировую. Мы получим искомые 150 миллионов, и все будет кончено. Подняв стакан, он налил себе еще. «Ты не считаешь, что выпил уже достаточно?» «О, нет!» — он засмеялся. «Ну, не весело. С горечью. Это я только начал». Дана поплотнее закуталась в накидку. Мускулы ног у нее подрагивали, и она не могла унять эту дрожь. Так что же случилось? После перерыва судья отпустил присяжных и объявил, что продолжим мы утром. Судя по тому, как это было сказано, я решил, что продолжение ожидается недолгое. Он опять засмеялся и поднял глаза к висевшей над каминной полкой картине, изображавшей вздыбившихся, косящих испуганным глазом коней. То, что их так напугало. на самой картине отсутствовало. Художник предоставил это воображению зрителей. Помню, что я поглядел на Билла Нельсона и улыбнулся ему. Вечером за ужином мы только гадали, хочет ли судья в своей речи посоветовать уладить дело полюбовно или же предполагает защиту, но короткую. Мы уже считали денежки. Он поперхнулся и, прочистив горло еще одним глотком, опять наполнил стакан. А на утро их защита выступила с ходатайством о вынесении немедленного решения. Я с трудом сдерживал улыбку, хотя и отдавал должное их смелости. И тут судья вдруг: «Скажи». Он так сказал: «Я ждал этого. Я ждал этого». Не обращая внимания на Дану, Грант уставился в камин. Такая смелость с их стороны была обусловлена одним. Они оспорили все наши доводы, утверждая, что контракт юридически неправомерен, так как не учитывает окончание срока партнерства, и, следовательно, компания Нельсона не имела оснований возбуждать дело и на что-то претендовать. Он встал, споткнулся, но, устояв на ногах, поднял вверх палец, как поняла она, изображавший адвоката противоположной стороны. И более того: «Ваша честь, любая дальнейшая попытка претензий со стороны истца будет отклонена и пресечена как не учитывающая окончание срока партнерства». Он повернулся и, взглянув, наконец, на нее, поднял стакан, как бы шутливо провозглашая тост. «Иными словами, твой благоверный потратил кучу времени, возбуждая юридически неправомочное дело от юридически несостоятельного лица». Но они выжидали. Все выяснилось еще за неделю до начала процесса, но им надо было опозорить меня перед клиентом, перед моим начальством, судьей, присяжными и перед самим Всевышним. Последнее он выкрикнул, как баптистский проповедник, вещающий перед своей паствой на утренней службе. И тут же он разразился странным, сдавленным смехом, перешедшим в рыдание. Дана сидела, сцепив руки на коленях. Ей было жаль мужа. Но при всем старании она не могла подавить в себе чувство удовлетворения, хотя и не могла не винить себя за это постыдное чувство. Она не желала испытывать удовольствие от того, что Грант проиграл. Она знала, что ему больно, что, несмотря на теперешние их отношения, их связывают 10 лет совместной жизни, их связывает и всегда будет связывать ребенок, и ведь когда-то она любила этого человека. Но разве это нельзя исправить? Нельзя переписать формулировки первоначальных претензий, сослаться на то, что дело было начато еще до окончания срока партнерства? Он засмеялся, переломившись в талии, словно в шуточном поклоне. «О, в этом-то самая прелесть и заключается. Эта сволочь-судья с огромным удовольствием отрезал мне все пути в своем вердикте. Он особо подчеркнул, что упущенное можно бы было исправить более тщательной и скрупулезной проработкой дела, более усердным юристом. Однако отсутствие усердия еще не повод ходатайствовать о переписывании прошения и новом рассмотрении», — сказал Грант, видимо, передразнивая голосом судью. Не может быть, чтобы он так сказал. И тем не менее сказал он именно так, что едва ли не исключает возможность апелляции. Он даже сказал, что его отец некогда говорил... Грант запнулся, словно припоминая точные слова. «Высокомерие — старший брат невежества. Оно ведет его за собой, застя глаза и затмевая зрение». «Господи, так и сказал». По щеке Гранта скатилась слеза. Бергман созвал совещание, готовя партнеров к неизбежному иску о возмещении ущерба. Компании Нельсона потребуется возместить утерянные $150 миллионов. А если это не заставит партнеров полезть в бутылку от злости, то я уж не знаю, что заставит. Страховка — это не покрыть. Конечно. Он наклонил бутылку, чтобы вылить в стакан последнее. Почему компания Нельсона и раззявит рот на долю каждого из партнеров? Как думаешь, понравится им, когда объявят, что им придется расстаться с накопленным состоянием, чтобы покрыть мой ляп? И опять послышался не то смех, не то долгий стон. Успокоившись, он поднял на нее глаза и прикрыл рот рукой. И все это шушуканье за спиной, но ты знаешь, что это за народ. Он раскинул руки, держа в одной из них стакан, а в другой — бутылку. «Как тебе теперь твой муж? Ведь я безработный. Завтра в 10 утра меня в дверях конторы встретит охранник. У меня будет 20 минут на сборы, после чего мне придется покинуть помещение. Каждая бумажка или файл, который я захочу взять с собой, будут просмотрены каким-нибудь стажером на предмет установления, принадлежит ли это мне или конторе. Я уже не имею доступа к своему компьютеру, а мой ноутбук конфискован. Можно считать, что я теперь как на необитаемом острове. Хотя какое это имеет значение? Все равно после того, как это напечатают в местной газете, ни одна юридическая фирма в Америке меня и на порог не пустит. В голосе его слышалась холодная ярость. 20 минут на сборы после 9 лет неустанного труда в поте лица. Казалось, он теряет нить своих рассуждений. 20 минут, и все, крышка. Такое с каждым могло произойти, сказала она. Наверное, компания Нельсона неверно информировала тебя об условиях партнерства. Он швырнул в камин свой стакан, разбив его вдребезги. Так в этом же все дело, черт возьми. Существуют документальные, за моей подписью, подтверждения правомерности иска, валидности всех его составляющих и моей неколебимой уверенности в благоприятном исходе дела. Нельсон не один раз выманивал у меня эту подпись, всячески соблазняя меня, суля впоследствии озолотить, сделать поверенным компании. Он заманил меня в ловушку, сделал меня подсадной уткой. Его компания так или иначе оказывалась в выигрыше. Будь решение в их пользу, и завоюй они всеобщее благорасположение, и деньги были бы у Нельсона в кармане. Ну а если нет, есть на кого свалить вину. Юристы компании завтра же предъявят иск. Они уже набросали его. Он сделал большой глоток из бутылки. Прохвост проклятый. Все с самого начала было подстроено. Ты сделал все, что мог. В ее словах сквозила безнадежность. Ты работал как вол. Вздор! Изо рта его брызнуло спиртное. Как мог я делать все от меня зависящее? Да разве мыслимо работать как должно, даже просто сосредоточиться, когда тебе названивают каждую секунду? То Молли надо из сада забрать, то еще какие-нибудь идиотские просьбы. Слова эти целили в самое ее сердце. Они ударяли ее, били. Точно тупым ножом. Но особой боли она не чувствовала. Она претерпелась. За 10 лет он ни разу не делил с ней свои успехи, зато теперь готов был взвалить на ее плечи вину за поражение. Он встал, пошатываясь, взмахнул рукой. «Говорил я тебе, что мне требуется время. Говорил, что мои клиенты не чета твоим, грошовым. Это ведь настоящая война. Черт, тебя! Дери! Джунгли! Кто кого? Чья сила? Выдержка? Чье упорство одержит верх? Но тебе все это недоступно. И всегда было недоступно. Ты не понимала. Я понимаю». Она встала с кресла потуже, натянула на плечи накидку. «И понимаю больше, чем ты думаешь». Он приблизился. Она почувствовала запах спиртного и пота. «Да? Понимаешь? Ты это серьезно? Вот уж не думаю». Она опустила взгляд. Не так представляла она себе их неизбежное объяснение. Но время и место схватки сейчас выбрал он. Она подняла глаза и встретилась с ним взглядом. «Возможно, времени у тебя было бы больше, если бы ты не трахал свою секретаршу, Грант». Он шарахнулся от нее. Отпрянул назад так, будто эти слова в буквальном смысле сокрушили его. На лице его выразилось изумление. А потом он рассмеялся. «Что? Я говорю тебе, что все для меня кончено, а ты в ответ бросаешь мне такой упрек? В этом ты вся, Дана. Ты никогда не умела меня поддержать». Это не входило в ее намерение. Она не хотела, не намеревалась бить под дых, легать упавшего. Но схватку начал он. И оружие выбирал, тоже он. Возможно, конец твоей карьеры и положила промышленная компания Нельсона, но личную свою жизнь, Грант, разрушил ты сам. Он покачал головой, решительный, непримиримый. «Ну, хоть сейчас можешь меня поддержать, подставить плечо хоть раз, а? Раз в жизни поддержать, черт возьми! Я тащил тебя на себе все годы учебы. Если б не я, не получить тебе образование и не занимать положение, какое ты занимаешь сейчас, неправда». «Давай-ка и это проясним, если уж на то пошло. Не ты тащил меня на себе все годы учебы, а я тебя тащила. И ты лишь делал вид, что все происходит наоборот. А положение свое я занимала бы так или иначе, с тобой или без тебя». Он упер в нее палец. «Я содержал тебя! Я купил этот дом! Я обставил его всем этим барахлом!» Он обвел рукой вокруг, взмахнув ею над каминной полкой, сбив на пол часы и 2 фарфоровые вазочки. «Наплевать». «Сколько это длится?» — спросила она. Он замотал головой и опять упер в нее палец. «Ты ненормальная, знаешь, ты просто рехнулась, черт тебя дери, с ума спятила. Серьезно, Грант? Значит, я рехнулась, да? После 10 лет, прожитых со мной, ты даже не можешь заставить себя сказать мне правду? А может, ты считаешь меня дурой? Потому что я и впрямь была дурой, Грант. А может быть, ты и прав, я была ненормальной. Но теперь кончено, я выздоровела». Он поставил на стол бутылку и на мгновение словно опомнился. «Дана...» Она остановила его движением руки. «Не надо! Не унижай меня ложью, Грант!» Он опустил голову, уставясь на красный персидский ковер. Потом плечи его заходили ходуном, затряслись, и он, рыдая, рухнул на колени, словно его сбило с ног порывом ледяного ветра. Ей смутно все еще хотелось прижать к себе его голову, утешить его, уверить, что все будет хорошо, наладится. Но она знала, что это неправда, что ничего не наладится. Он стал не тем, чем был раньше, и она тоже никогда не будет прежней. Смерть Джеймса все изменила. Эта смерть не ослабила ее, чего она так боялась. Наоборот, она придала ей силы, придала решимости изменить свою жизнь, начать строить ее так, как она того желает, по собственному усмотрению. Она поднялась, чтобы выйти из комнаты. Грант поднял глаза с пола. «Куда ты?» «Я буду у матери». «Не оставляй меня, Дана! Пожалуйста, не оставляй!» Он умолял ее. «Ты мне нужна сегодня! Нужна!» В дверях она обернулась. «Прости меня. Я хотела бы тебе помочь, Грант. Но внутри у меня все выхлощено. Ты это сделал. Во мне ничего не осталось. Пусто. И пусто уже давно. Но я просто не понимала этого. Думала, что у всех так, что это ощущение пустоты внутри неизбежно, что жизнь так устроена. Теперь я знаю, что ошибалась». Идя через мраморный холл к выходу, она услышала крик: «Ты дезертир, Дана! И это всегда в тебе было! Ты боялась взглянуть в лицо правде, бежала от трудностей!» Она оглянулась. Он стоял перед ней. «Ты прав. Я была дезертиром, но больше не буду». И она распахнула дверь. «Ты не можешь вот так просто взять и уйти. Не можешь бросить меня сейчас. Такого я не заслужил. Ты кое-чем мне обязана. Я заберу у тебя Молли. Ей-богу, я заберу ее у тебя!» — вскричал он. И эти слова пробили последнюю брешь в ее измученном, израненном сердце. Она взяла со столика ключи, прикрыла за собой дверь и пошла по лужайке к его БМВ. Влажные травинки холодили пальцы босых ног, и она чувствовала легкость, какой не испытывала уже много лет.